Корреспондент Гера Крошечкин. Когда у Геры Крошечкина появился фотоаппарат, он сразу стал в центре внимания. Ходит в центре, а мы по бокам. Каждый просит, чтоб его сняли, а Гера возмущается, мол, всех людей снять невозможно. А сам снял петуха. И где он его нашел, подумать только. Во всем городе ни одного петуха не видно. Оказывается, он его на базаре сфотографировал. На базар за петухом ходит, а своих товарищей снимать не хочет. Куда это годится? Окружили ребята Геру Крошечкина. Галдят, умоляют сфотографировать, а он важничает. Круглый отличник Миша махнул рукой и говорит: «Да ну его! Будет петухов снимать да куриц, кому это надо?» Миша, круглый троечник, это чтоб их не путать, на Мишу отличника полез. Заискивает перед Герой, чтобы тот его снимал почаще. Но Миша отличник отскочил в сторону, да прямо на ногу старости Камилле Николаевой. А Гера эту сцену сфотографировал. Миша, круглый троечник, заорал: «Смотрите-ка, смотрите! Успел заснять, когда Миша-отличник на Камилиной ноге стоял. Вот молодец!» Камилла заплакала, а Гера ее тут же сфотографировал, всю в слезах. Камилла говорит сквозь слезы: «Вы же видите, какие ужасные сцены он снимает! Мне на ноге чуть пальцы все не отдавили, а для него сенсация. Вот до чего он дошел со своим аппаратом!» Круглый троечник Миша говорит Гере: «Я готов. Пусть кто угодно стоит на моей ноге, только бы меня засняли». Круглый отличник Миша говорит ему: «Мы знаем, ты на все готов, только бы не учиться. Ни одной четверки за всю жизнь не получил». «И с тройками всю жизнь переводят», — ответил Миша-троечник. «Зато тебе будет в жизни трудно», — сказал Миша-отличник. «А тебе легко?» «Мне легко». «А мне сейчас легче», — сказал Миша-троечник. А Гера сейчас же эту сцену заснял. Мише-троечнику очень не понравилось, что его зафиксировали в такой момент, и он стал возмущаться, а Гера — улыбаться. «Ты ведь сам просил», — говорит ему Гера. «Я не так просил». «А как?» «По-другому». Стоит расстроенный и зевает. А тут опять Гера его снял. «Да ты что, нарочно?» — совсем разозлился Миша-троечник. «Не смей меня снимать с раскрытым ртом». «А ты закрой рот», — говорит Гера. Миша-троечник так стиснул рот, что даже зубы скрипнули. Тут Гера его сейчас же и сфотографировал. Миша испугался, что у него на фотографии теперь получится свирепое лицо. Но Гера объяснил, что на фотографии не будет слышно скрипа зубов. И Миша-троечник тогда успокоился. Камилла вытерла слезы и говорит: «Гера Крошечкин действительно способный человек. Он ловко успевает подмечать. Но это не все. Что он снял? Меня плачущую, Мишу троечника с раскрытым ртом, Мишу свирепого, Мишу расстроенного и Мишу отличника, стоящего на моей ноге. Кому нужны такие фотографии? Разве мне, старости, и Миша отличнику нужны такие фотографии? Они никому не нужны, даже самому фотографу». Но Гера сказал: «А зато мне смешно. Я буду смотреть на ваши фотографии и показывать другим, и мы все будем вместе хохотать». «Я тебе покажу, как надо мной хохотать», — заорал круглый троечник Миша. Но Камилла его остановила. Круглый отличник Миша сказал: Как же он будет надо мной смеяться, если я круглый отличник, а у него две двойки? Это я над ним должен смеяться вместе с его фотоаппаратом, если на то пошло. — А что, нельзя зевать? — раскричался троечник Миша. — Что, нельзя зевать? От его крика Гера Крошечкин стал вовсю зевать, и Миша сказал: «Сам зевает, а другим не дает». Но тут, глядя на Геру, все стали отчаянно зевать и долго не могли остановиться. После этого Камилла сказала: «Наш Крошечкин со своим аппаратом вполне мог бы классу пользу принести, если бы он имел поручение от пионерского отряда. Представляете? Давайте-ка, ребята, его корреспондентом стенной газеты выдвинем. Согласен быть корреспондентом?» «Ох, наверное, это трудно», — испугался Гера. «Легко, легко», — закричали ребята. «Мы будем только сниматься, а ты нас снимать». «Только вас одних снимать?» — опять испугался Гера Крошечкин. Ира санитарка говорит: «Заснял бы ты, Гера Крошечкин, как от нас некоторые ускользают, когда мы у них уши и руки проверяем», и посмотрела на круглого троечника Мишу. «Получилась бы у тебя отличная картинка». Гера Крошечкин подумал и сказал: «Это можно». «Сфотографировал бы пушкинские места, родную нашу природу, которую воспел поэт», — сказала Камилла. «Это верно», — сказал Гера. И Гера Крошечкин согласился стать корреспондентом. А для начала сфотографировал весь довольный, улыбающийся класс на фоне карта мира для праздничного номера стенной газеты.